Шаббат шалом лекулам. Мирной субботы всем. Гамани меварехет кулам бешем Ишуа Машех Адонейну. Я также благословляю всех нас во имя Ишуа Мессии Господа нашего. Ванусе шани роце ленатех яхад айом зе ад ха-кец. И тема, которую я хочу, о которой я хочу сегодня поговорить, это до конца. Ад ха-кец. Есть миспар псуким шеомрим. הפסוקים שפונים לנו ואומרים שאנחנו חייבים ללכת באמונה עד הסוף. Есть несколько стихов, которые обращаясь к нам говорят, что мы должны до конца дойти в вере. ובעצם זה כמות גדולה של הפסוקים האלו. И на самом деле довольно большое количество таких стихов есть. ולמה זה חשוב? Почему это важно? לצערי יש כמה דעות שגועות לדעתי בעולם מאמינים שאומרים אם אתה נושעת יכול להיות רגוע ללכת ממקום למקום. זאת לא אומרת שהבן אדם נופל לחטא, אבל הוא לא מתייחס לישועתו בצורה רצינית. יש несколько ошибочных мнений, которые говорят о том, что после того, как человек уже получил спасение, он может перемещаться с места на место и поступать не очень ответственно с тем спасением, которое он получил. Те отрывки, которые я выбрал, говорим нам, что мы должны лишмор от себя. Говорят нам о том, что мы должны хранить себя. ובעצם הנושא שלי מתחבר טוב עם פרשה שהייתה עכשיו כרגע. Моя тема хорошо соединяется с недельным отрывком, который мы сейчас зачитывали. מתכוונה לפירוש. С толкованием на недельный отрывок, о котором мы говорили. ואנחנו נתחיל מספר בשורה על פי מתי. Начнем с Евангелия от Матфея. פרק כ"ד, 24 глава, פסוקים 12 עד 14, с 12 по 14 стихи, בשורה על פי מתי, Евангелие от Матфея, כ"ד, 24 глава, פסוק 12 ועלה, 12 стих и далее. ומפני אשר ירווה הרשעה תפוק אהבת רבים, והמחכה עד את קץ הוא יבשע, ותקרא בשורה המלכות הזאת בתבל כולה לעדות לכל הגויים, ואחר יבוא הקץ. אמן. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, претерпевший же до конца спасется, и проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Аминь. Аминь. Очень известные стихи. Мы также переведем напрямую с иврита. Так как умножится беззаконие, злодеяние, тафуг агават рабим, испарится у многих любовь. Клапей ми агава зот. Кому это любовь? Зе яхас бинену. Это отношение между нами. Лифне шанахну не дабер аля яхас бен адам бе буре. Прежде всего, как мы начнем говорить об отношениях между ребенком и родителем, Адам ве буре олам. Начнем мы с человека и Творца. Ки яхас шели им Элохим тамид талуй ми яхасим шели им мишеше леяди. Мои отношения с Богом всегда зависят от того, какие отношения у меня с ближними. Им бен адам коре кешер עם אנשים בקהילה, если человек заключает разрывает отношения с людьми в общине, בעצם הוא קורא קשר עם אלוהים. Таким образом он разрывает свои отношения с Богом. ורובם חושבים, לא, מה פתאום, אני ממשיך להיות מאמין. Но большинство людей думает, нет, я же продолжаю быть верующим. אבל דבר אדוני אומר שזה שקר. Но Слово Божие говорит, что это обман. איגרת ראשונה של יוחנן. Первое послание Иоанна. כן. פרק דלת, אנחנו לא נפתח, глава. אני אומר במילים. Мы сейчас не будем открывать, я своими словами перескажу. גם הסוגיה מאוד ידועה לנו. Также очень известный отрывок. אומרת לנו שאם אתה אומר שאתה אוהב אלוהים ואתה דוחה את מי שקרוב לך, אתה שקרן. Который говорит, что если ты любишь Бога, но отвергаешь того, кто рядом с тобой, ты обманщик. אתה לא יכול לשנות בני אדם ולאהוב אלוהים. Ты не можешь ненавидеть людей и любить Бога. זה לא הולך ביחד. Это не идёт вместе. ואדם הוא אומר, לא, אני אוהב, אני בסדר, אבל אני לא רוצה לדבר אפילו איתם. Но человек говорит, нет, я люблю, я в порядке, но я даже не хочу разговаривать с этим. לא רוצה להתפגש, לא רוצה לבוא. Не хочу встречаться, не хочу приходить. איזה אהבה יפה. Какая красивая любовь. זה לא מסתדר עם דבר אדוני. Это не сочетается с Словом Божьим. ופה בסוגיה קצרה. И здесь в этом отрывке פסוק 13 אומר המחכה עד עת קץ הוא יבשע. Говорит о том, что 13 стих ждущий המחכה же до конца он тот, кто спасётся. למה לחכות? למי לחכות? Чего ждать? Кого ждать? לא לקבל החלטות כמו שדיבר עכשיו ארתור. Не принимайте решения, как говорил сейчас Артур, таких. כי בני אדם נופלים פשוט לתוך המלכודת ששם השטן. Потому что люди, они просто падают в ту ловушку, которую расставляет дьявол. תוכנית של אלוהים. План Божий. שבן אדם יכול להיוושע. Чтобы человек мог спастись. הקהילה. Это для этого община. Кейла זה גוף המשיח. Община это тело Мессии. גוף המשיח. Тело Мессии. ואם בן אדם קורא שובר קשר עם גוף המשיח, Если же человек разрывает свою связь с телом Мессии, איפה הקשר עם בורא העולם, אני רוצה לשאול. То где тогда остаётся его связь с творцом, я хочу спросить. Шила. Вопрос. מספר אנשים אומרים, רגע, אבל אני, מה, אתם, רק אתם גוף המשיח? אני הולך מפה לשם. Многие могут сказать, ну что, разве только эта община, она тело Мессии? Я иду за этой общиной в другую общину, которая тоже тело Мессии. נכון? Правильно? Вы עושים את זה. И люди делают так. ולא מוצאים את השלום. Но не находят мира внутри почему-то. תקשיבו לי טוב, רבותיי, אהובים שלי. Меня хорошо, возлюбленные мои. Им бетоха адам. Если внутри человека. Бапнемеют шало. Его внутренности. Есть шалом. Есть мир. Бехол маком елу тов. В любой общине ему будет хорошо. Ло мешане. Не важно в какой. Им гу руэ, это тмуна шлема. Если он видит целостную картину. Ло мешане. Это не важно уже. Ло мешане деноминация. Не важно, какая будет деноминация. Ло мешане мезе анашими и кейла. Не важно, из каких людей будет состоять сама община. Ке тикуна улам матхиль мяцми. Потому что исправление мира начинается с меня. Ани яхол леашпия аль коль давар ше еш свиви им бапнемиют шели и еш шалом. Я могу повлиять на всё, что находится вокруг меня, если внутри меня есть мир. אבל אם אין לי שלום, но если внутри меня нет мира, בכל מקום יהיה לי רע. То в любом месте мне будет плохо. כמה פעמים הייתי נותן דוגמה? Сколько раз я приводил этот пример? Мешпаха. Семьи. Кейла, гуфа Машиах. Зута мешпаха руханит шляну. И тело Мессии — это наша духовная семья. Нахну цехим литехес, ке бааль вейша вейладим. У нас должно быть отношение как между супругами, между детьми и родителями. Веим они мивин, ше зе амаком шели. Если я понимаю, что это мое место, אני לא הולך היום לאישה אחרת ומחר עוד ועוד ועוד וכל הזמן אני מחפש כי לא מוצא טובה. Я не буду ходить от одной человек не будет ходить от одной жены к другой, к другой, к другой, постоянно находя что-то не так в предыдущей, ища более лучшую версию. אין אנשים מושלמים. Идеальных людей нету. לא קיים. Не существует. אין. Нету. אם אני קיבלתי החלטה שאני רוצה לחיות עם אישה הזאת, если я принимаю решение, что я хочу жить с этой женщиной, עד הסוף, до конца, שקלתי דברים, я взвесил вещи, ראיתי דברים טובים ומה שלא מתאים לי גם ראיתי, я увидел и плюсы, которые есть, и также минусы, которые есть, בסדר. И я согласен с этим. זה תמיד, תמיד חילוק אחוזים. Это всегда будет равнопроцентные стороны. מי שגדל בברית המועצות, הוא יודע. Кто вырос в Советском Союзе, он знает. שהחלב מרוכז לא היו מוכרים בלי כרוב הים. קופסאות, כן. Что сгущенку не продавали без... Крувоям. Без морской капусты. И матароце. Кен паёк. Это такой наборчик был. Они бацми раити эцел адам эхад ба ба мадафим. Я своими глазами видел одного человека на полках. Аз. Тогда. אף אחד לא אהב את זה ולא אכל את הכרוב ים. Никто не кушал эту морскую капусту и не любил ее. במדף, מחסן. Человека уже целый склад создался из этой морской капусты. אני אומר לי, מה אתה צריך את זה? אף אחד לא אוהב את זה. Зачем тебе так много? Никто это не ест, это невкусно. הוא אומר, תשמע, אני קונה החלב מרוכז, אבל חבל לזרוק את זה פשוט. Он говорит, послушай, я покупаю сгущенку, но мне просто жалко выбрасывать вот это то, что... והוא המשיך להחסן את זה. И он продолжал это собирать. זה מאוד דומה. לחיים שלנו. Это очень похоже на нашу жизнь. אנחנו תמיד רוצים לאכול מתוק. Мы всегда любим кушать сладкое и хотим кушать. רק קינוח. Только десерт. ולא רוצים לאכול את מה שלא בא לנו. Но не хотим кушать то, что нам не хочется. אותו דבר אנחנו רואים במשפחה. עכשיו זה נכדים, אבל עדיין ילדים גדולים. То же самое мы видим в семье, в детях, внуках. הבת שלי גדולה. Моя старшая дочь. ואותו דבר הקטנה. И младшая. שעושים סלט. Когда делают салат. מה זה זה זה? אני לא אוהבת את זה. Что это там? Я это не люблю кушать. אבל זה סלט. Но это же салат. לא, אבל שום אני לא רוצה. Не, но там чеснок в нем, я не хочу. והבצל לא רוצה. И лук не хочу. ועוד סלרי, כן. И сельдерей тоже. והיום אוכלים הכל. Сегодня уже кушают все. כי אנחנו אומרים, זה ככה, זהו, זה הסלט. עם בצל, עם שום וסלרי. Говорили, что у нас такой салат с сельдереем, с чесноком и с луком. ובהתחלה, но в начале, הילדות האהובות שלי מחפשות את מה שאהובות. Мои возлюбленные дочери выискивают то, что они любят. לא נורא, אנחנו אוכלים אחר כך את מה שנשאר. Потом мы доедали то, что оставалось выковыренное. אבל היום הן אוכלות הכל. Но сегодня они уже кушают весь салат. Лят-лят. Постепенно. כי ההורה הוא מבין שזה פשוט בריא, זה טוב. Потому что родитель понимает, что это полезно, это хорошо. אם לתת לילדים לאכול רק קינוח, если детям дать кушать только десерт, מיד זה הופך לסכרת. Сразу же через короткое время начнется диабет. זה לא טוב. А это плохо. אותו דבר בחיים רוחניים. Точно так же в духовной жизни. תוכנית של אלוהים זאת הקהילה. План Божий это община. באדמה, פה בארץ. Здесь на земле. זה גוף המשיח. Тело Мессии. והקשר שלי עם אלוהים, אני יכול להחזיק רק דרך קהילה. И мою связь я с Богом могу поддерживать только через общину. קהילה זה לא אלוהים. Община это не Бог. ברור. Это понятно. אבל גוף המשיח כן? Но тело Мессии да. רגע, אבל זה מורכב מאנשים לא כל כך טובים. Да, но это тело состоит из не очень хороших людей. А זה בן אדם, מה זה זה? יש לו עודף משקל. לא אוהב אותו. Что это за человек? У него есть лишний вес, он мне не нравится. מה זה האישה הזאת? Что это за женщина? כל הזמן אפור. מה, אי אפשר ללבוש משהו יותר יפה? Постоянно в темном, сером. Нельзя что-то покрасивее одеть? זה, בכלל, הוא אתמול הוא דרך לי על הרגל והלך. А этот вообще мне вчера на ногу наступил и ушел. לא אמר אפילו סליחה. Даже не извинился. והילדים מצבינים כל הזמן, זה מצבן אותי. А эти дети вечно меня раздражают. צועקים, סובבים. Двигаются. לא יכולים לשבת כמו אבן, מוסד. Что не могут усесться, как камень. לא מתאים. Не подходит. זאת המחשבות. Такие мысли у людей. וזה הבן אדם. בכלל, איך הוא יכול להיות מאמין? А этот вообще, как он верующим стал? והלאה והלאה וכו'. Так далее и тому подобное. זאת השפעה של הרוח. Это влияние духа. לא סתם. Это не просто мысли. אתה תמיד תראה למה שעיניים שלך. Ты будешь всегда видеть то, что хочешь видеть. תרים ראש. Но если поднимешь голову, כמו שכתוב בתהילים. Как написано в псалмах. אשא עיני לאדוני רואי. Возведу очи Господу, пастырю моему. אם אתה כל הזמן שם את העיניים שלך, ואתה מחפש, אתה תמצא. Если ты постоянно опускаешь свои глаза и ищешь, ты найдешь обязательно. תמיד אתה תמצא. Всегда. כי אין בינינו אנשים שלמים. Потому что среди нас нет идеальных людей. אבל גוף המשיח, כן. Но тело Мессии вместе, да, оно совершенно. אנחנו מסכימים שזאת הקלה של ישוע. Потому что община является невестой Иешуа. ואנחנו צריכים להתייחס כמו שצריך להתייחס לקלה. И мы должны относиться к телу Мессии, как относятся к невесте. ראיתם קלות? Вы невест видели? ראיתם קלות? Видели? שמלה לבנה. Белое платье. כולן יפות, כולן. Все красивые. תראו אותם אחרי שבוע. Через неделю посмотрите на них. אישה רגילה הולכת ברחוב. Обычная женщина идет по улице, ничего особенного. נכון? Правильно? אבל קלות, כולן. איפור, שמלה. Невесты, они красиво накрашены, платья красивые. עקבים. Каблуки. כשהולכת ברחוב קלה, когда по улице идет невеста, זה מושך עין ישר, נכון או לא? Сразу же мы смотрим, обращаем внимание на нее. זה בולט מהתמונה. Это очень выделяется из общей массы. אבל זה רק לבוש ואיפור, זהו. Но это всего лишь одежда и макияж, и все. אבל היא בולדת מהתמונה. Но она уже выделяется. למה? Почему? קלה. Потому что невеста. באותו הרגע היא קלה. В этот момент она является невестой. Лифней зе велемахарат. До этого и на следующий день. Кмо кулам афор. Она как все, сероватая. Вебней адам им хучвим, ата ло яхол лихьот кол ахаим им кала. Но ты не можешь всю жизнь жить с невестой. И офехет льет иша. Она становится женой. Балайла решона. Первую же ночь. ובבוקר צריכה ללכת. И на следующее утро. לקום. Ей нужно встать. להכין ארוחת בוקר. Приготовить завтрак. נכון? Правильно? סליחה. היא שוכבת במיטה ובאה להביא לה קפה למיטה. Не, извините, она лежит в кровати, и муж сначала принесет ей кофе в кровать. נכון? Так? נכון. Бывает и так. אז אתם, אתם תחליטו זה בבית. Ну, это вы уже сами решаете дома. בחיים שלנו תמיד יש חג ויש חול המועד, כמו שנקרא. חול הימים. Есть праздник и есть простые дни. קהילה היא כן, היא קלה. Община, да, она невеста. עוד לא לבושה כמו קלה. Она еще не одета, как невеста. Но она готовит себя. Так давайте готовить вместе ее. Я помню, как со мной разговаривали. Не здесь, в другом месте. Давай пойдем в ту общину. Я спрашивала этих людей, почему? Там есть движение. שם המון אנשים. Там есть много людей. בוא נלך. Давай, пойдем туда. אף פעם לא הלכתי. Я никогда не шел. ואני אמרתי, למה צריך ללכת לשם? יש כבר המון אנשים. Я всегда говорил, зачем же идти туда, где уже есть много людей? בוא נעשה שיהיה כאן. Давай сделаем так, чтобы здесь было. בוא נעבוד כאן. Много людей. Давай трудиться здесь. ואנשים האלו הם... באוויר, מזמן. Но эти люди уже давно в воздухе сошли с орбиты. אנחנו צריכים להיות קבועים. Мы должны быть постоянными. להעריך קהילה. Ценить общину. לברך קהילה. Благословлять общину. להשקיע לתוך הקהילה. Вкладываться в общину. כולם ביחד. Все, все вместе. עוד כתב אחד. Еще один текст. Игерет ли евреям? Послание к евреям. Анахну зохрим катув по мехаким ада кец. Мы помним, что в Матфея было написано «ждущие до конца». Уй, ваше. Ожидающий до конца, он спасется. Игерет ли евреям? Послание к евреям. Перек гимель. Третья глава. Псуким ми арбайсре адат чайсре. С 14 по 19 стихи. Кен. Ки нитхабарну ли Машиах, им нахазик берешит амбитха, вело нирпена адакец. Литургия. Ибо мы соделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Смотрите, что написано. Мы соединились с Мессией. Каким образом мы это делаем? Кейла. Через общину. Зота хибур. Это и есть наше соединение. А кейла зе хибур шелану. Община — это наше соединение. כגוף המשיח, קהילה. Потому что тело Мессии — это община. אתה לא יכול להתחבר עם ישוע, עם המשיח, ככה סתם. Ты не можешь соединиться с Иешуа Мессией просто так. בעיה של כל הדור האנושי. Проблема всего человеческого рода. אנחנו לא מסתדרים בחברה. Мы не можем договориться и нормально существовать в обществе. Кейла — это тохнит, что ты тадхил лишанот это от сми. Потому и община для того, чтобы каждый начал менять себя. Ки малхут ашамаим хай ба икронот шонот миаулам азе. Потому что Царство Небесное живет по другим принципам, не таким, как в этом мире. והיום אנחנו מתחילים ללמוד את זה. Сегодня мы уже начинаем это изучать. כמו שאתה לומד קודם כל בבית ספר. Как изначально ты учишься в школе. נכון? Правильно? מה אחר כך? А что потом? אחר כך אוניברסיטה. И только потом можно... אחר כך תואר ראשון. Можно начать первую степень. לאחר מכן תואר שני. Потом вторую. בעזרת השם גם שלישי. И третью, с Божьей помощью. אתה לא יכול לקפוץ. Ты не можешь перепрыгнуть. תהליך. Это процесс. אותו דבר את זה. То же самое это. אתה לא יכול להיכנס למלכות השמיים בדרך הקיפה. Ты не можешь войти в Царство Небесное какой-то окольным путем каким-то. במלכות השמיים אין שנאה. Потому что в Царстве Божьем нету ненависти. אם היום אתה שונא את מישהו, если сегодня ты кого-то ненавидишь, אף אחד לא יכניס אותך למלכות השמיים. То никто тебя не допустит в Царство Небесное. ואנשים חושבים אחרת. Люди думают по-другому. אני טוב. Я хороший. אני שונא אותו, אבל זה בצדק. Я его ненавижу, но он это заслужил. Элогим הוא יודע. Бог это знает. הוא יודע. Он знает. מה הוא יודע? Что он знает? הוא הכל יודע. Но он все это знает. ואם לקחת אותך למוזניים, הצדק, а если тебя взять на весы правды, איפה אתה תהיה? Где ты будешь? בגלל זה כתוב רק חסד ורחמים. Поэтому написано, что Бог многомилостивый, долготерпелив. הוא לא שופט אותנו בצדק. Он не судит нас по правде с самого начала. הוא מרחם אותנו. Он милует нас. ואם אני אומר שאני בן שלו, если я говорю, что я его сын, אז למה אני לא מרחם? Почему же я не милую? שנא זה לא מאלוהים. Ненависть это не от Бога. רק שנא לחט. Только ненависть ко греху. אבל שנא לבני אדם זה מסטן, מאויב. Но ненависть к людям это от врага. בוא נמשיך, פסוק 15. Продолжим 15 стих. אז בפסוק 14 כתוב שנתחברנו למשיח. В 14 стихе написано, что мы сделались причастными к Мессии. ואיפה התנאי של ישועתי? А в чем условие нашего спасения? אם אני נחזיק, כמו שהיה בבראשית, בהמשך. Если же я сохраню, как в начале, так и в продолжении. ויגיע עד הקץ, כמו שכתוב. Своего пути сохраню веру и до конца. עד הקץ. До конца. פסוק 15, כאשר נאמר היום, אם בקולו תשמעו, אל תקשו על לבבכם כמריבה. Доколе говорится, ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. הפסוק 15 זה ציטוט מתנך, מהתורה. 15 стих это... цитата из Торы. Кемерива זה מקום איפה שנפלו אלפים. Потому что в Мериве, когда был ропот, тысячи погибли. המשך 16. Продолжение 16 стих. מאיפה אלה אשר שמעו וירבו? Ибо некоторые из слышавших возроптали. ולא כל יוצא מצרים ביד משה. Но не все вышедшие из Египта с Моисеем. А кавана ми Мицраим яцу кулам бияд Моше. Имеется в виду, что все вместе с Моисеем под руководством его вышли из Египта. Бли Моше им ло тохлу лацет афилу ми авдут. Без Моисея они даже не могли выйти из рабства. Вема харках. А что потом? Моше, מי זה המשה? Моисей, кто это Моисей? אנחנו נסקל אותו עכשיו. Мы сейчас побьем его камнями. עוד קבוצה אחת. מה, אתה יותר רוחני מאיתנו? גם איתנו, גם לנו מדבר רוח הקודש. Еще была группа, которая говорила, что только с тобой Бог говорит, с нами тоже Бог говорит. אנחנו לא פחות ממך. Мы не хуже тебя. כתוב ביד משה יצאו מעבדות. Написано, под рукой Моисея вышли из рабства. ומיד שוכחים. И моментально забывают. ומגדילים את עצמם. И возвышают себя. מנפחים. Раздувают себя. איפה הם? А где они? נפלו במדבר. Они погибли в пустыне. זאת התשובה. В этом ответ. זאת התוצאה. Это результат. בוא נמשיך את הקריאה. Продолжим читать. הלא כל יוצא מצרים ביד משה, ובמי התקוטט 40 שנה. На кого же негодовал он 40 лет. 40 шана. 40 лет. וביחד איתם גם משה היה. С ними и Моисей там был. אתם יודעים מה? Знаете что? מה עשה משה 40 שנה במדבר? Что делал Моисей 40 лет в пустыне, скажи? מה הוא עשה לא נכון? Что он сделал неправильно? למה הוא סבל? Чтобы 40 лет мучиться. Лама усавал. Почему он мучился? Киуло озев кигила. Потому что он не оставил общины. Киуло гев амити. Потому что он истинно любил их. Вая мухан лалехет листовев 40 шана вело нихназ. И был готов 40 лет ходить с ними по пустыне и не войти в землю обетованную. Уло нихназ ликнаан. Он не вошел в Ханаан. הוא ראשון שמגיע לו את זה. Он первый, кому полагалось бы зайти туда. לא נכנס. Но он не вошел. זאת אהבה אמיתי. Вот это истинная любовь. זה משרת אמיתי. Это истинный служитель. לא מחפש לעצמו כלום. Не ищет своего ничего. מוכן לסבול ביחד עם עמו. Готов терпеть вместе со своим народом. וכתובו סירב להיות בן פרעה אפילו. Написано, что он отказался быть сыном фараона. איזה זכויות? Какие права? איזה אפשרויות? Какие возможности у него были? שליטה. Власти. סוסים, רכבים, זהב וכסף. Лошадя, колесницы, золото, серебро. Нашим. Женщины. Коль маша таруце. Все, что вы можете себе представить. Аллах лемидбар им макель. Он все это оставил и пошел с посохом в пустыню. Мебхинат аулам азе. В глазах этого мира. Тимтум, типеш. Какая глупость. Мехабсима, это маша яхол латет паро. Они ищут, чтобы дал им фараон. Но спасение внутри общины. И Моисей шел вместе со своим народом. Кен. הלא בחטאים אשר נפלו פגריהם במדבר. Не на согревших ли, которых кости пали в пустыне. במדבר נפלו. В пустыне погибли. רק אלה שחטו. Только те, кто согрешили. וגם ילדים שלהם. И их дети. קלב. Халев. Вейшуа. И Иисус. Бен Нун. Сын Навин. Нихнесу ле Кнаан и мишпахот шлемот. Вошли в Ханаан со своими полными семьями. Гам рацу лисакелю там. Их также хотели побить камнями. Лама. Почему? Им ло товим. Они не хорошие. Эмраим. Они плохие. Эмрутим ласот лану лотов. Они хотят нам сделать плохо. Нахон? Так говорили. Шам абни энаким. Там великаны. Ютер тов бамидбар. Лучше уже в пустыне оставаться. Эзэ мишугаим, лян этим мошхим отану. Сумасшедшие, куда вы нас тянете? Бони сакело там нигмар это сипур вегамре. Давайте их побьем камнями и закончим эту историю. ואלה שחשבו שבמדבר הם יהיו חיים, а те, кто думали, что они в пустыне выживут, כתוב נפלו במדבר. Написано, погибли в пустыне. ישוע בן נון וקלף, а Иисус Навин и Халев, נכנסו לכנען, вошли в Ханаан, וגיברו בני ענקים. И победили великанов. דוד גם גיבר, נכון, את הגוליית. Давид также победил Голиафа. אתם יודעים למה? Вы знаете почему? התשובה נכונה, הוא היה יחד עם אלוהים, זה נכון. Правильный первый очевидный ответ, он был вместе с Богом. נכון, כן, עצם הדבר אחרת. Да, но суть в другом. דוד ראה ענק הזה, הגוליית. Давид видел великана, Голиафа. Ну, ככה הוא קטן. Таким вот маленьким. Ну, ענק, ככה קטן. Великан, но такой маленький. דוד היה קטן. Давид был маленький. Мелкий. Катув иш эдмуни, джинджи, адом. Написано красноволосый, то есть рыжий. Голиату типеш. А Голиаф был глупцом. Кулам йодим, ло кидай ле аги але джинджики. Все знают, что с рыжими не стоит иметь дело. Нахон? Правильно? Умнам шиу катан. Несмотря на то, что он мелкий. Голиат ли уедает за? Но Голиаф об этом не знал. Ухасавший уанак. Шалош метр гова за. Он думал, что он великан, по 3 метра ростом. Хавали лазман. Ва Давид роя вот укаха. Но Давид видел его вот таким вот маленьким. Арбаим йом велайла, Голиат, я мехалел Исраэль велухим. 40 дней и ночей Голиаф, он хулил имя Бога и израильтян. דוד בא ומביא את האוכל לאחים. דוד, когда принес еду своим братьям, פעם ראשונה הוא ישמע את זה. Один раз достаточно для него было это услышать. והוא אומר, מה זה? И он спрашивает, что это? מה זה הדבר הזה? Что это такое? אני הולך, אני מוריד ראש ממנו. Он говорит, я пойду и отрублю ему голову. בלי חרב. Без меча. פסוק 18. 18 стих. ולמי נשבע לביל תבוא אל מנוחתו אם לא לסוררים. Против кого же клялся, что они войдут в покой его, как не против непокорных? פסוק 18. 18 стих. יצאו מהמצרים. Вышли из Египта. עשרת מכות. 10 казней. Авру ям суф. Прошли через Красное море. Коль йом ман мина шамаем. Каждый день кушали манну с небес. Векатув ло нихнесу ленухахуто. И написано, не вошли в покой его. Лама айом анашим хошвим шезе ло яводу. Почему люди думают сегодня, что это не сработает? Ото Элохим. Тот же Бог. Анахну ото басар ведам. Мы та же плоть и кровь. Ото бне адам. Мицвот ле иштану. Те же люди, заповеди не изменились. Май штана. Что же изменилось? Абен адам, ше месорер, уле холи канес ле Ишуа. זה המטרה פה, וזה גרת לעברים. Человек, который в бунте, он не может попасть в Божье присутствие, и это послание к евреям. ואנשים היום חושבים, לא, אני, מה זה, נושעתי, הכל בסדר. А люди сегодня думают, не, я спасен, все в порядке. Ну, мало, мало, мало. Айом есть хошвим говорим, что им нашим гамки. Ну, мало. Что сказать? Сегодня есть мужчины, которые думают, что они женщины. И шамон дворим. Есть много разных вещей. Ты можешь לדמיין את מה שאתה רוצה. Ты можешь себе представить все, что ты хочешь. יהיה מה שכתוב פה בספר הזה. Будет то, что написано в этой книге. בספר הזה. В этой книге. ואנחנו רואים, פסוק אחרון, ואנחנו רואים כי לא יכלו לבוא על אשר לא האמינו. Итак, видим, что они не могли войти за неверие. אז איפה אנחנו יכולים להראות את האמונה שלנו? Так где же мы можем проявить нашу веру? תקראו כל הספר הזה, כל כתבי הקודש. Прочитайте все священные писания. אתם לא תמצאו אפילו חצי מהפסוק, לא פסוק. Вы даже пол стиха не найдете. שבן אדם יכול להושיע את עצמו בניסים. Который говорит о том, что человек может спастись чудесами. הניסים לא מחליטים את ישוע, רק אמונה. Чудеса не влияют на спасение, только вера самого человека. ואמונה בנאמנות. А вера проявляется в верности. דיברנו על זה, בוא אני... Мы уже говорили об этом. אמונה. Вера. אמונה. Вера. Верный. אפשר לרשום נאמנות אפילו. Или верность. А? אותו שורש. Тот же корень. А матара квиют, нейманут. Речь идет о постоянстве, верности. Амин, амин. Надежный. Амин. А бен адам амин. Человек надежный. Элогиму амин. Бог надежный. Матару цели йот ма амин, а тамур льот амин. Если ты хочешь быть истинным верующим, ты должен стать надежным. Бон нишаль. כמה פעמים אתה, אני, כל אחד מאיתנו עשו טעויות. Давайте спросим, сколько раз я, ты и все мы совершали ошибки? אין סוף, נכון? Множество, правда? אלוהים, הוא ממשיך להיות נאמן? Бог продолжает быть верным? או לא? Или нет? אתם קראתם לפחות שאלוהים אומר, זהו, הוא נגמר את הסיפור, לא רוצה. Вы читали когда-нибудь в Писании, Бог говорит, все, надоели мне все, не хочу ничего. Он блюдет. Он наказывает. И продолжает. Продолжает спасать. Омен. Это... Воспитатель. Воспитатель, омен. Омен. За то шореш. Это все один и тот же корень. А нейманут шелану. Наша верность. Зетнай ле Йешуатейну. Это условие для нашего спасения. Векола квиют ве нейманут нахну црихим ливацеа клапей кейла. И все свое постоянство и верность мы должны проявлять к общине. Если вот мы с пар псуким, они пошут и кравы, а нахну не саем, лёроцелим шохарбе, а валь ешли малу марадайн. Зачитаем еще несколько стихов. А Коринтим, кен? Первое послание к Коринфянам. Алеф, шмоне теша, берусит пакша. Первая глава, 8-9 стихи. Который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иешуа Мессии. Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его, Иешуа Мессии, Господа нашего. Немаше катув по, неман. Что здесь написано? Верен Бог. נאמן, אותו מילה. הוא слово. נאמן. Бог? וזה כתוב פה בפסוק Верный. 9. Написано это в 9 стихе. אשר גם יקיים אתכם עד את קץ להיות נקיים ביום אדוננו ישוע המשיח. להיות נקיים. Верен Бог, которым мы призваны в общение Сына Его еще, Мессии Господа нашего, чтобы нам быть неповинными, в 8 стихе. Чистыми. Чистыми. Ты горим, никиим. Килу ахрей никайон. Чистыми, как после уборки, очищенными. Веуниман. И он верный. כמה מילים אני רוצה להוסיף, מה הבעיה? השטן, אנשים נותנים מקום לשטן. Я хочу несколько слов добавить. Проблема в том, что люди дают место дьяволу. Нотним мишур. Дают ему разрешение. Веупуэль. И он действует. Авалю шакран. Но он обманщик. Уба лигнов, ларок, велиабед. Он пришел украсть, убить и погубить. Зеу. Все. Нет у него других целей. Он расставляет ловушки разные на пути верующих. תקשיבו, טוב, טוב, עכשיו. Послушайте меня внимательно сейчас. תוכנית אלוהים קהילה. Божий план – это община. תוכנית של סטן. А план дьявола – להוציא בן אדם מהקהילה. Это вынуть человека из общины. Киешуа, כמו שקראנו עכשיו, בתוך המשיח. Потому что, как мы сейчас прочитали, спасение в Мессии. והמשיח, הגוף המשיח, קהילה. Тело Мессии – это община. זה התוכנית. И в этом его план. תמונה שלמה. Полная картина. אל תיתנו מקום לסטן. Не давайте место дьяволу. זה רבי שאול כתב באיגרת לאפסים פרק ד' פסוק 27. Это сказал апостол Павел к посланию Ефесянам 4 главе 7 стихе. אל תיתנו מקום לסטן. Не давайте место дьяволу. טעות שנותנים מקום. Ошибка в том, что люди дают место. Барега ше сатан муци это адам и кигила. Тот момент, когда дьявол вытаскивает человека из общины. Умавсик ли йот муган. Человек перестает быть защищенным. Афилу и мамшихим литпалель. Даже если за него продолжают молиться. Аваль есть ли шейла, лама бен адам хушев ше у яхол ливгот, лизрок аколь, אבל מישהו ממשיך להתפלל עבוריו. Но я хочу спросить, почему человек может изменить, все бросить и оставить, и думать, что другие должны продолжать за него молиться? Лама? Почему он так думает? כי הוא אוהב רק עצמו. Потому что человек любит только себя. הוא רואה את עצמו שהוא המרכז העולם. Видит себя центром вселенной. כולם מסתובבים. А все вокруг него крутятся. וזה השקר שמביא שטן. И это обман, который приносит дьявол. כי דבר אדוני אומר, אנחנו איברים אחד לשני. Потому что Слово Божье говорит, что мы члены один другому. ואיברים שונים אחד מהשני. А члены тела, они отличаются друг от друга. אבל כל האיבר הוא במקום ולמטרה. Но каждая часть тела, она находится на своем месте, у нее есть определенная цель. נכון? Правильно? Шауль умер, לא יכול להיות רק אוזן או רק רגל. Апостол Павел говорит, не может быть только ухо или только нога. אז אנחנו שונים אחד מהשני. Поэтому мы отличаемся друг от друга. והיד משרת לאוזן. И рука служит уху. נכון? Правильно? בישראל אוהבים את הפתגם. חמש אצבעות וכולם שונות. בישראל любят эту поговорку. Пять пальцев и все разные. הבוהן. Большой палец. כדי לתפוס. Чтобы схватить. אבל עם הבוהן אף אחד לא מנקה. אף או אוזן. Но большим пальцем никто не чистит ухо или нос. Для этого есть мизинчик. אנחנו איברים אחד לשני. И мы являемся членами тела один для другого. הרגליים. Ноги. טוב, איבר טוב. Хороший орган. А? Хороший. סליחה, אבל מסריח. Но они иногда воняют. אז ידיים מנקות אותם, נכון? Тогда руки их моют, правильно? כל אחד עושה את זה, מה, אנחנו לא יודעים על מה מדובר? Каждый из нас моет руками, правильно? לא רוצה להתעמק לנושא הזה. Не хочу углубляться дальше в эту тему. אבל אתם יודעים, איך משרתים איברים אחד לשני, נכון או לא? Таким образом, в нашем организме все части служат одна другой. אז למה אנחנו לא רוצים לשרת אחד לשני? То почему же мы не хотим служить друг другу? בוא נשרת. Давайте служить. ונעריך את גוף המשיח ככלה, כמו שצריך. ценить тело Мессии как невесту, как это полагается. ככה אנחנו יכולים לנצח סטן. Так мы сможем победить дьявола. וככה אנחנו נושיע כולם. И спасти всех. Амен. Амин. Бо нетпалел, ואחר כך נתפלל קדיש. Помолимся и потом помолимся молитвой освящения. אבינו מלכנו, תודה לך על דברך. Отец наш Цанер, спасибо тебе за слово твоё. תברך אותנו. Благослови нас. להיות נאמנים לקהילה. Быть верным твоей общине. תברך אותנו לשרת אחד לשני, לעזור. Благослови нас помогать друг другу и служить. לאהוב אחד את השני. Любить друг друга. לדאוג אחד על השני. Переживать друг за друга. להתפלל. Молиться. ולהביא אהבה לעולם הזה. И приносить любовь в этот мир. אבא, תברך אותנו. Отец, благослови нас. שלא יפסיק, שלא יפוג בתוכנו אהבתך. Чтобы внутри нас не переставала течь твоя любовь. Амен. Аминь. Аминь.